«Ахаха!» – рассмеялась она. Комсон рассмеялся в ответ. В его сердце бушевали эмоции, но хладнокровный разум все же брал верх над чувствами. Его тело отличалось от того, что было раньше. Но это не так важно, ведь сознание оставалось четким. Хотя травма и отобрала у него возможность свободно перемещаться, он приобрел кое-что не менее важное – разум и душу. Так что сейчас его силы находились на качественно другом уровне, и это было единственным отличием. Невидимые мечи Комсона не представляли для Джиниэллы никакой опасности. Он пробил ее защиту, но что-то большее он не способен. Сколько раз ей не отрезай голову, она тут же восстановится. Хорошо. Джиниэлла поаплодировала Комсону, который встал на ноги, а затем кивнула и рассмеялась. «Можешь продолжать, не люблю мужчин, которые быстро сдаются. Поэтому ты мне и нравишься. Если бы не наша ситуация, то я бы сделала тебя членом своей семьи». Она говорила это искренне. Джиниэлла действительно любила людей, которые не сдаются в даже самой проигрышной ситуации. Главным ее развлечением все эти годы было превращение вот таких людей в вампиров. Но за 700 лет жизни она сделала своей семьей только двух человек, Джемини и Повелителя Крови. Но сейчас не время для этого, ей было действительно жалко. Будь у нее возможность, она бы заставила Комсона разочароваться еще больше, заставила бы отказаться от своей веры и убеждений, чтобы в итоге он сам умолял ее сделать его вампиром. Джиниэлла цокнула языком и протянула руку в его сторону. В воздухе повисла капля крови, которая разрослась и раскидала невидимые мечи Комсона. Джиниэлла улыбнулась, а Комсон перевел дыхание и сосредоточился. Из-за травмы он стал слишком слаб. Даже если не Игун вечно, то его тело все же старело. Он бы смог справиться с кем-то попроще, но его противником выступала сама королева вампиров. Комсон почти что не использовал ци. Он идеально владел несколькими техниками, но против нынешнего врага это бесполезно. Что он может еще сделать? Комсон сосредоточился. Он отлично знал, что сегодня умрет. Хотя он и кричал, что прикончит убийцу своего ученика, хотя желание отомстить изжигало его изнутри, он знал, что на самом деле ничего не может сделать. Но даже так он не отступал, не мог отступить. Комсон вспомнил сигнал, посланный Сунмином, прежде чем тот ушел. Сигнал о том, что атаковано все шаманство, сколько осталось в живых. Комсон понимал, что рассчитывать на большое количество выживших не приходится, но он надеялся хотя бы на то, что сбежали достаточное количество людей, чтобы в дальнейшем они смогли продолжить дело шаманов. Но есть ли в этом смысл? В любом случае конец предопределен, и все так или иначе умрут. Комсон взял себя в руки. Они умрут, но не сейчас. Если им удастся выжить, то никто не знает, что произойдет дальше. Кто знает, может действительно случиться что-то, что заставит судьбу измениться. Я прожил достаточно, даже слишком много. Комсон знал, что ему давно пора умереть, но он отчаянно хватался за жизнь даже после того, как получил травму. Живя так высоко не поднимешься, так что он несколько раз задумывался о том, что в такой жизни нет никакого смысла. Нет, в том, что он держался за жизнь, непременно был смысл. Благодаря этому он остался жив и по сей день. Комсон подумал о Пчон Мёне, ученик. Если задуматься, то Комсон был слишком жаден. Он увидел способности Чон Мёна и заставил его остаться на горе, не позволяя никуда уходить, обучая его день изо дня ци. В итоге его ученик достиг границ превосходства, но Комсон ни разу не похватал его как следует, потому что он был слишком жаден. Я воспринимал его успехи как само собой разумеющиеся. Он хотел, чтобы его ученик достиг еще больших высот. Несмотря на то, что у Чон Мёна не было возможности покинуть гору, он не высказывал недовольств. Он всегда мило улыбался в ответ на все ворчания старика. И теперь он мертв. Вот так напрасно, не успев ничего сделать. Он умер, не успев показать миру, на что способен. Думая об этом, сердце Комсона начинало разрываться на части. Почему он был так жаден? Ему следовало отпустить своего ученика на год. Нет, хотя бы на месяц для того, чтобы он посмотрел на настоящую жизнь. Разве это было так сложно? Комсон не останавливал идущую к нему Джиниэллу, а ее совершенно не интересовало, о чем он думает. Как и не волновало ее, кем для Комсона был Чон Мён и насколько он сейчас мучился. Комсон копил энергию. Он был связан с горой, которая поддерживала его жизнь, но система работала и в обратном порядке. Он мог вернуть силы горе, убив себя. «Не лезь из кожи вон», — рассмеялась Джиниэлла. Она не чувствовала никакой опасности. В этом мире не было никого, кто бы смог стать для нее угрозой. Исключениями были Ян и Чон и Хаджу, но они мертвы. Ком Сон услышал насмешку Джиниэлла и закрыл глаза. Находившиеся до этого вокруг него невидимые мечи засветились и исчезли. Ком Сон к чему-то готовился. Джиниэлла знала это, но не применяла защиту. Хотя сегодня и не полнолуние, но что бы там Ком Сон не задумал, это не станет для нее угрозой. Она была слишком горда и уверена в своей силе, и на то были причины. Ее голова упала вниз, но она этого даже не почувствовала, продолжая идти вперед. Тело Джиниэллы распалось на десятки кусочков, рассыпавшихся потом на сотни. А Ком Сон сглотнул. Пространство вокруг задрожало. Ком Сон создал не невидимые мечи, а настоящий хаос. Он стоял на одном месте. В этот раз его тело не принимало участия в происходящем. Но Джиниэллу это не останавливало, и совсем скоро ее тело, разрезанное на мелкие кусочки, начало стягиваться и приходить в норму. Глаза Ком Сона округлились. Он увидел то, чего и вообразить не мог. Разрезанные части ее тела были связаны между собой красными нитями. Ком Сон заскрипел зубами. Его сознание начало работать в другом направлении. Разрезать, надо разрезать. Он, зашевелив губами, начал обдумывать, как это возможно сделать. Ком Сон не держал в руках меч, его душа сама стала мечом. Появилась рукоять меча, которого не было видно, который не существовал. Никто, за исключением Ком Сона, не видел этот клинок. Это была его душа. Нужно разрезать, еще раз повторил Ком Сон. В отрезанной голове Чон Мёна оставалось сознание. Учитель, позвал голос. Вы кашляете, как ваше самочувствие? Понял. Хорошо, спасибо. Да, да. Он слышал голос, который ни разу не выразил недовольства. Ком Сон поморщился. Он смотрел на голову своего ученика и чувство того, что он слишком много на него взваливал, никак не отступало. Напротив, оно подходило ближе. Нужно разрезать. Острый меч в его груди начал выходить наружу. Прожив такой долгий срок, он видел разные клинки, но сейчас не мог сдержать эмоций. Увидев меч, созданный его душой, меч задвигался. Он не подчинялся никаким правилам и был волен делать что угодно. Хотя он и имел форму меча, он им не являлся. Что-то появилось, и видно это было очень плохо. Оно выглядело как дорога. Джиниэлла не видела ее. Все образы вокруг задрожали. Ком Сон видел только один путь, ведущий вперед, среди дрожащего и исчезающего пейзажа. Он глупо смотрел вдаль, но не мог увидеть конец. Он не знал, что это за путь, но ему было интересно узнать, что находится в конце. Его охватило страшное желание это выяснить. Ком Сон направился вперед. Еще рано, послышался голос откуда-то издалека. Ком Сон вздрогнул. За его спиной находилось обезглавленное тело Чон Мёна, а голос впереди велел не приближаться. Ком Сон, не зная, что делать, замер на месте. Как жаль. А, точно, этот голос. Ком Сон обмяк. Джиниэлла увидела, как он схватился за горло. Она посмотрела на его покрытое морщинами лицо и нахмурилась. О чем он думает? Что происходит сейчас у него в голове? Если бы знала, что так будет, то не торопилась бы убить тебя. Тихо пробормотала Джиниэлла. Ей не нравилось, что она не сможет получить ответы на интересующие ее вопросы, но уже слишком поздно. Ком Сон сел на пол. «Ты задействовала свои силы?» – спросила подошедшая Джемини. Над головой Джиниэллы висела небольшая сфера. Это было искусственно созданное полнолуние. «Не знаю, что произошло, но это было опасно», – честно призналась Джиниэлла. Она не понимала, что Ком Сон собирался сделать в самом конце, когда ее тело рассыпалось на кусочки. Хоть она и восстановилась, но ей в какой-то степени было даже любопытно, что может произойти дальше. Что если бы она не создала полнолуние и не смогла восстановиться. «Даже немного жаль», — сказала Джиниэлла, опустившись на месте. Несмотря на то, что она создала полную луну, она не была всемогуща. Так что теперь настал час расплаты. «Я могу верить тебе?» — спросила Джиниэлла у Джемини. «Не переживай, королева», — с улыбкой ответила та. Глава 374, Шаманство В. Прежде чем Ком Сон рухнул, Сун Мин проткнул Айни копьем. Пламя, окружавшее ее, пыталось поглотить оружие, но по копью проходил заряд электричества, и атака угасала. В это время Айни почувствовала, как ее сердце стало биться чаще. Учитывая, что она поглотила уже больше нескольких десятков сердец, эти удары ощущались очень явно и совпадали с ритмом сердца Сун Мина, которое она пока что не успела вытащить. Она думала о том, что его сердце окажется настоящим деликатесом, и что-то подобное она будет пробовать впервые. Разумеется, ведь оно точно такое же, как и у меня. Она сглотнула в предвкушении, желая поскорее сожрать его. Но это было не так просто. Сун Мин намеревался убить Айни. Сейчас для этого был наилучший момент, так как королева вампиров занята Комсоном. Джиниэлла пыталась сделать из Айни пожирателя, и это факт. Она даже поглотила короля духов огня. Она, конечно, не прирожденный пожиратель как Сун Мин, но у нее есть все шансы стать им. «Понятно, зачем Джиниэлла приехала сюда», — сказал Хаджу. «Вероятнее всего, она собирается скормить Комсона этой девчонке». «Не понимаю Джиниэллу», — ответил Сун Мин, уклоняясь от очередных огненных волн. «Почему именно Айни? Она бы могла сама стать пожирателем. А мне откуда знать о ее планах? Но все же ей слишком многое доступно», — пробормотал Хаджу. «И ей больше нравится наблюдать, чем делать что-то самой. Она слишком многое увидела благодаря своему дару и привыкла наблюдать. Из-за того, что пожиратель не появился, она решила сделать его самостоятельно. Она создает того, кто разрушит мир, а сама Джиниэлла будет просто наблюдать за происходящим. Именно, если ты убьешь Айни, Джиниэлла, вероятно, окончательно слетит с катушек, потому что при ее смерти будущее, которое она видела, нарушится. Но итог не изменится», — добавил он. «Если это произойдет, то Джиниэлла начнет вести себя необдуманно. До этого она почти не действовала согласно своим желаниям, она делала все возможное, чтобы будущее, которое она видела, скорее наступило. Эту гору она атаковала по той же причине, чтобы сделать своего ручного монстра сильнее. Но что еле она пропадет, что предпримет Джиниэлла?» Это заставило Сун Мина начать атаковать еще более решительно. Как Хаджу и сказал, все ее действия были направлены на то, чтобы взрастить собственного пожирателя, то есть, она действовала по плану. Но что если план пропадет? За 10 лет, пока тебя не было, мир мог рухнуть. Это точно. Если бы Джиниэлла действовала не по плану, то мир бы мог быть уже разрушен. Сун Мин признавал это. Сейчас во всей Ире нет никого, кто бы в одиночку мог справиться с Джиниэллой. Видимо, ты намереваешься убить ее, но я думаю, что в этом нет острой необходимости. Потому что пока она жива, действия Джиниэллы в какой-то мере предсказуемы. Но она слишком опасна, чтобы вот так просто отпускать ее. Согласен. Вероятнее всего, Комсон умрет от рук Джиниэллы, и наверняка она скормит его тело этой девчонке. В отличие от тебя, она не брезгует этим, и пожирание для нее куда более эффективно, чем для тебя. Они продолжали атаковать друг друга. Огромные языки пламени встали стеной, пытаясь не остановить Сун Мина, а сжечь его. Тот прокрутил в руке копье и немного отступил. «Бегите!» — отправил он мысленный сигнал в сторону горы. Находившиеся у ворот мастера пораскрывали рты, чтобы что-то ответить, но Сун Мин еще не договорил. «Это воля Комсона. Бегите! Бросьте гору и убегайте настолько далеко, насколько это только возможно!» Он не стал говорить о том, что Комсон умирает. Мастера послушались его и постепенно начали отступать. Но на самом деле это не было желанием Комсона. Точнее, Сун Мин не знал об этом. Он намеревался убить Айни, но что будет после ее убийства? Что делать со спятившей королевой вампиров? Он признавал, что существование Айни хоть немного, но ограничивает Джиниэллу. Если Айни умрет, то за дело возьмется сама королева вампиров, и это только приблизит конец. Время. Сун Мину требовалось время. Что бы ни происходило, ему нужно выиграть время. Если он убьет Айни и она спятит, то Сун Мин просто не сможет с ней сейчас справиться. Переменные. Нужно создать переменную. Если на горизонте нет никаких переменных, то можно создать ее самостоятельно. Что собираешься делать? Спросил Хаджу. Прежде чем Сун Мин успел ответить, он почувствовал за спиной что-то странное. Он, пошатнувшись, развернулся и взмахнул копьем. За огнем находились Чен и Кун, готовя атаку. Сун Мин успешно отодвинул их назад. До этого просто наблюдавшие подчиненные Джиниэллы начали действовать. Это значило, что Айни действительно важна для королевы вампиров. Ох-хо-хо. Вместе с мыслями Сун Мина, голос подал Хаджу. Придется сдаться, они станут переменными. Ну ты и псих. Воскликнул Хаджу и рассмеялся. Сун Мин собирался пойти против троих. Айни, Чина и Куна. Но это не было такой уж большой проблемой, пока к делу не подключатся Джиниэлла или Джемини. Ух, Сун Мин перевел дыхание и покрепче сжал копье в руке. Он снова почувствовал, что оружие имеет вес. Король копий говорил, то это начало нового единого копья. Он ощущал вес, знал, что это копье, и понимал, что он его держит. Я становлюсь копьем, а копье становится мной. А когда Сун Мин спрашивал о дальнейших действиях, то слышал ответ из разряда: «Мне-то откуда знать? Пытаешься доказать, что я недостоин своего прозвища короля копий. Если так интересно, то спрашивай у своего учителя». Значило ли это, что король копий сам не знал, что будет дальше? Ян Ильчон показал невероятные навыки, сражаясь с Мусином, но для короля копий это была настолько высокая планка, что если он решит выполнить что-то подобное, то его просто начнет тошнить кровью. Значит, Сун Мин постепенно приближался к тому уровню, которого достиг его учитель. Ударить. Ощущая вес копья, достаточно лишь нанести правильный удар. Все. В стене из огня образовалась дыра. За ней виднелся Чен. На его лице не отражалось никаких эмоций, но глаза были широко раскрыты. Сун Мин с силой ударил и попал прямо по плечу. Агрх. Он потянул на себя копье и атаковал находившегося рядом Куна. Тот сильно пошатнулся. Как раз в решающий момент за спиной появилась Айни. Охваченные огнем когти поцарапали спину Сун Мина, что тот явно ощущал, ведь после использования последней техники его чувства значительно обострились. В одно мгновение острые когти Айни ухватились за пространство, ее руки начали рассыпаться, а в груди появилась дыра. В это время раны Чинайкуна затянулись, и они бросились на Сун Мина. Они были третьим и четвертым членами королевской семьи, но все же с повелителем крови, который был вторым, они находились на разных уровнях. С ними двумя спокойно мог справиться мастер, достигший границ превосходства. К тому же, сегодня было не полнолуние, что еще больше упрощало задачу. Они не шли в сравнении с повелителем крови. Даже учитывая, что их было двое, они не представляли реальной угрозы для Сун Мина. Нелюди, хотя и не являлись вампирами, тоже получали благословение ночи. Их чувства обострялись, они становились физически сильнее и быстрее. Сила нелюдя забурлила и, вырвавшись наружу, заполнила пространство. Чен и Кун тут же побледнели. Без остановки поднимающийся огонь Айни замер. Время продолжало идти, но никто, за исключением Сун Мина, не мог шевелиться. Это была та самая разрушительная сила, которую могли использовать только могущественные нелюди. Сун Мин решил, что на данный момент куда важнее разобраться не с Айни, а с подчиненными Джиниэллы, Чином и Куном. Ночью победить таких монстров будет совсем непросто, да и проблема заключалась в методе убийства, ведь если он просто прикончит этих двоих, то их сила вернется к королеве вампиров. Сун Мин уже знал способ, который позволит выйти из этой ситуации. Знал, но поступать подобным образом не хотел. Пожирание не было таким уж эффективным методом приобретения силы для Сун Мина, как для Айни. Он поглотил сердце дракона, но уже достиг своего максимума в использовании его сил. Они, конечно, не исчезли, но его возможности имели определенные лимиты, которых Сун Мин уже достиг. Несмотря на это, он не унывал. Однажды настанет время, когда он станет сильнее. Для начала ему было необходимо сделать так, чтобы Чен и Кун не смогли восстанавливаться. Сун Мин начал действовать. Разрушительная сила заполнила пространство, и в момент все, кроме него, замерли, и он нанес ранение каждому из них, но все они быстро восстановились. Айни даже не успела понять, что произошло. Когда она нацелилась на Сун Мина, в груди Чинайкуна красовалось копье, пробившее их насквозь. Сун Мин быстро вырвал его из их груди и остановил приближающуюся Айни. Он применил походку и оказался у нее за спиной, попутно атаковав ее копьем. Айни закричала, и Сун Мин переключился на Чинайкуна. Погоня с намерением убить проделала в их телах дыры и разбила головы. Сун Мин превосходил их по силам. Кричавший на него до этого Прискан больше ничего не говорил и спокойно наблюдал за битвой. Точнее, старался следить, так как все происходило невероятно быстро. Сун Мин стал фиолетовой молнией, и с каждым ударом появлялось все больше крови. Все они втроем то падали, то снова поднималась. Прискан видел, как несколько раз сильно пострадала Айни. «Моя дочь!» – закричал он. «Ком Сон мертв». Сун Мин немного напрягся, когда услышал голос в своей голове. «Я же говорила тебе бежать. Почему ты остался?» «Это была Джемини. Не считаешь, что шутка затянулась?» Сун Мин раскрыл свои чувства и постарался найти Джемини, но ему это не удалось. «Не пытайся искать меня. Если я захочу, то спрячусь настолько хорошо, что никто, кроме королевы, меня не найдет. Лучше скажи, почему ты не сбежал?» «Из-за тебя мне приходится быть здесь», — произнесла она. Я не могу позволить тебе делать все, что вздумается, так что мне ничего не остается, кроме как остановить тебя. Должна ведь быть причина, по которой королева не пришла лично, пробормотал Сун Мин, и Джемини рассмеялась. Верно, она не пришла лично. Она уже истратила свои силы. Не уверена, но, видимо, Ком Сон был достойным противником. Она искусственно создала Луну и сильно утомилась. Если говорить точнее, то она стала ограничена в действиях. Джемини снова рассказала то, о чем Сун Мин не спрашивал. Несмотря на то, что Джемини была членом семьи Джиниэлы, она не поддавалась контролю. Сун Мин не собирался устанавливать дружеские отношения с ней, но запоминал все, что она говорила. «Уходи». В этот раз ее предупреждение прозвучало серьезно. Глава 375, Шаманство 6. Сун Мин не хотел драться с Джемини. Он не знал, что именно затевает эта девчонка, но, как говорится, враг моего врага, мой друг. Дружить он с ней, конечно, не собирался, но и убивать ее сейчас смысла не было, да и не то, чтобы это просто. Джемини прожила уже, по меньшей мере, столько же, сколько и повелитель крови, так что Сун Мин предпочел бы отказаться от сражения с ней, особенно учитывая, что где-то неподалеку находится Джиниэла. «Если не отступишь, то все заметно усложнится», — сказала Джемини. «Я же говорила, что королева не собирается убивать тебя. Она бы могла сделать это, но, как видишь, не делает». Ком Сон мертв. Сун Мин не мог не чувствовать из-за этого печаль. Он не смог передать своих знаний ученику и в итоге умер. Но сейчас не время поддаваться эмоциям. Айни действовала быстро, а Сун Мин все еще пытался узнать местоположение Джемини, отражая при этом их атаки. «Предупреждаю еще раз, отступай, не лезь». Так или иначе, а Сун Мин не собирался долго сражаться с ними. Он всего лишь тянул время для того, чтобы мастера шаманства успели уйти на безопасное расстояние. Он думал, что это было бы хорошим поступком для умершего в бою с Джиниэлой Ком Сона и напрасно погибшего Чон Мена. Сун Мин уже достаточно долго продержался, и мастера должны были успеть убежать. «Хорошо», — он кивнул. Услышав это, Джемини рассмеялась. «Мудрое решение. Пойми, в этой ситуации ты не можешь ничего изменить. В твоем нынешнем положении ты не остановишь Джиниэлу. Хотя, не думаю, что и в дальнейшем сможешь. И все же это ведь лучше, чем умирать прямо сейчас, да». Сун Мин выслушал ее и опустил копье. Джемини выглядела так, будто вовсе не ненавидела его. Чен и Кун остановились. Вероятнее всего, их остановила Джемини. Но вот с Айни все было иначе. Она все так же продолжала нападать на Сун Мина, пытаясь убить его. Сун Мин, для того, чтобы избежать атаки, поднялся в воздух и выполнил переворот. Но Айни, словно кошка, ловко поднялась следом за ним, просто оттолкнувшись от земли. Он взглянул вниз. Дистанция между ними была приличной. Сун Мин выставил в ее сторону копье, зная, какую технику будет использовать. На острие засверкали фиолетовые молнии, и когда копье коснулось Айни, сила нелюдя на его конце взорвалась. Сила начала поглощать Айни, втягивая ее в другое пространство. Взгляд, наблюдавший за ними из темноты, Джемини задрожал. В ее голове промелькнула одна мысль, и она вышла наружу. Она знала, что это за ци. Джемини не знала, как она называется, но это то, что испытал на себе повелитель крови. Даже он настрадался, пытаясь выбраться из этого пространства. Теперь она не могла смеяться, как обычно это делала. Неужели? Она заскрипела зубами. «Остановите его!» — закричала Джемини. Чен и Кун поднялись вверх, туда, где сверкали фиолетовые молнии. Следом за ними последовала и Джемини. В ее руках появилась красная магия. Джемини расправила руки, и магия увеличилась в несколько раз. Она посмотрела на облака и применила силу. Пространство разорвалось, и ее магия столкнулась с Ци Сун Мина. «Передай Джиниэлле», — она услышала голос, — «что я хочу договориться с ней». Пространство схлопнулось, а фиолетовые молнии разлетелись в стороны. Вставшая на землю Джемини с ужасом посмотрела наверх. Сун Мин и Айни пропали. Он сделал так, что Джиниэлла теперь не сможет действовать, ведь она хотела не просто уничтожить мир, ей было важно, чтобы все шло так, как она видела. В этом Сун Мин не сомневался. Раз уж она решила сделать из Айни пожирателя, то теперь какое-то время не сможет действовать. Но если Айни умрет, то Джиниэлла может начать предпринимать что-то лично. Сун Мин добивался не этого, он просто хотел создать переменную, Выиграв немного времени, Сун Мин вместе с Айни поднялся на магическую лошадь. Химера кричала и пыталась вырваться, замахиваясь на него своими острыми когтями, но Сун Мин схватил ее за запястье одной рукой, а второй со всей силы дал по лбу, и ее голова откинулась назад. Агрх! Из ее носа пошла кровь, Сун Мин пробил защиту и ударил по туловищу, отчего Айрис закашлялась темно-красной кровью. Несмотря на то, что от его одного удара у нее разорвались внутренности, этого было мало, чтобы справиться с ней. Сун Мин опустил руку в сторону выпавшего копья, и то, поднявшись в воздух, направилась в Айни. Она закашлялась кровью и начала суетливо вытаскивать копье, но Сун Мин хорошенько тряхнул ее и поставил на ноги. «Приехали!» Хаджу рассмеялся, а Сун Мин протер рукой заплеванное кровью лицо. Он переместил Айни, а затем совершил еще один прыжок в пространстве, но уже на магической лошади. Он переживал, как бы барахтающаяся Айни не упала с лошади, но, к счастью, они успешно добрались до леса фей. Ну что еще? На внезапно появившийся шум сбежались люди. Сун Мин стоял рядом с Айни. Насколько бы сильной способностью к регенерации она не обладала, она не могла восстановиться, пока в ней находилось копье. Сун Мин пнул ее, не давая вытащить оружие, и Айни рухнула на землю. «А-а!» — воскликнула Тереза. «Картина, конечно, так себе, но что поделать?» Находившийся позади Терезы черный дракон быстро подошел к ней и закрыл ей глаза. На лицах остальных читалось явное непонимание ситуации, но никто не приближался к Сун Мину. Он повалил Айни и воткнул копье, которое проходило сквозь нее, глубоко в землю. «Успокойся!» Золотистые глаза химеры заблестели, и она заскрипела зубами. От нее начали ползти щупальца, но Сун Мин был быстрее нее. Поскольку Айни было убить совсем непросто, то Сун Мин не особо раздумывал о своих действиях. Он сжал свою руку у нее на шее, и та слегка ослабла. Но продлилось это недолго, и скоро она вновь пришла в себя. Что происходит? Появилась осла, а следом за ней и фей, которые дрожащим взглядом смотрели на Айни, округлив глаза. Они, видимо, обрадовались новому гостю и собрались подлететь к Айни, но осла подняла руку и запретила им это делать. Нельзя. Она не разрешила феям приблизиться к Айни, но сделала это сама. Осла прикусила губу и пробормотала. Что-то в лесу феи стало слишком много гостей. Простите. Сун Мин горько улыбнулся и опустил голову. Осла легко взмахнула рукой, и воздух наполнили блестящие частицы, которые начали опускаться вниз, накрывая тело Айни. Она постепенно переставала дергаться и подняла удивленный взгляд на Аслу и Сун Мина. Ее веки начали закрываться, и в итоге Сун Мин, не веря своим глазам, смотрел на спящую Айни. «Чего лицо кривишь? Как вы это сделали?» «Думал, меня называют королевой фей просто за большие крылья. У меня есть способности, которые позволяют мне так называться. В этом лесу нет практически ничего, что я бы не могла сделать». Осла самодовольно выпятила грудь. Сун Мин вытащил из спящей Айни свое копье. Она не проснулась, но рана от копья затянулась прямо у них на глазах. Сун Мин посмотрел на это и цокнул языком. Так что, осла ждала ответа. Сун Мин накинул взглядом собравшихся. Все были в сборе, за исключением Скарлетт, которая была в башне, и Яны, отправившейся на гору. Эксова, Черный Дракон, Король Копий, Тереза, Руби и Ллойд. Среди них всех только Руби и Ллойд встречались с Айни лично, именно поэтому они с удивлением смотрели на нее. Сун Мин объяснил всем, почему он привел Айни с собой. Высока вероятность того, что если Айни умрет, то Джиниэлла сойдет с ума, но при этом он не мог позволить ей поглотить тело Комсона, как того хотела Джиниэлла. Поэтому она здесь. Лес фей – это то место, на которое не может наброситься даже Джиниэлла. Поскольку Сун Мин через Джемини донес до Джиниэллы свое желание поговорить, он примерно знал, как та будет действовать. «Думаешь, она согласится на переговоры?» – спросил Черный Дракон, нахмурившись. «Она же может либо сама прийти за ней, либо просто сдаться. В таком случае можно будет убить Айни», – безо всяких эмоций произнес Сун Мин. «Итог не изменится. Если Джиниэлла решит не спасать Айни, то он просто убьет ее. По крайней мере, так они хотя бы смогут избавиться от одной опасности. А если она согласится на переговоры?» – спросил Король Копий, опустив взгляд на Химеру. «Нужно выиграть время. И если Джиниэлла согласится на переговоры, то у нас это получится. Сколько времени у нее займет путь от шаманов до леса фей? Для нее это меньше месяца, наверное. А что потом? Думаешь вернуть ей эту девчонку? Нет, я не собираюсь ждать ее здесь. Я планирую подготовиться и броситься в бегство. Король Копи рассмеялся. И думаешь, у тебя получится? Попробовать стоит. Раз уж нам придется столкнуться, то нужно хорошенько подготовиться. Она тоже будет готова. Что собираешься делать, если она нападет в полнолуние? Будем надеяться, что этого не случится, ответил Сун Мин, горько улыбнувшись. Скорее всего, она просто возьмет с собой Джемини и постарается найти Сун Мина как можно быстрее. Нет нужды убегать, произнесла Осла, которая спокойно слушала их диалог. Если бой состоится в лесу, то я тоже приму участие. Я не смогу убить королеву вампиров, но точно стану для нее помехой. Да и если она заявится сюда в полнолуние, то шансы на успех будут повыше, чем в другом месте. Сун Мин не хотел втягивать в это Ослу. Он задумывался о том, что было бы удобно сражаться здесь, но он не хотел подвергать опасности королеву фей, которая и так уже несколько раз помогла ему, да и не хотел разрушать лес, что так сильно любил Ян Ильчон. «Все в порядке», — Осла помотала головой, прежде чем Сун Мин успел сказать что-то. «Мы же делаем это для того, чтобы остановить конец, а я уже говорила, что пойду на все ради этого. Я тоже не в восторге от происходящего, но раз уж мы зашли настолько далеко, то нужно идти до конца. Понятно, но я не буду сражаться лично, я в этом не особо хороша». «Да», Сун Мин не мог даже представить этого. «Не собираешься остановить ее?» — тихо спросил Хаджу. Сун Мин ответил безо всяких сомнений. «Нет, ее уже не переубедить». Глава 376. Вторжение. И обычно с лица Джемини не сходила усмешка, но в нынешней ситуации она просто не могла улыбаться. Она ненадолго опустила взгляд и надула губы. Джемини и сама не знала, что произойдет дальше. Сидевшая на камне Джиниэлла ничего не говорила. Созданная ею полная луна до сих пор не пропала. Безо всяких эмоций на лице королева вампиров сидела в свете искусственной луны и смотрела на свое семейство. Рядом лежало тело Комсона с разорванной шеей. Все молчали. В этой ледяной тишине Прискан сидел немного поодаль. Он специально отошел, чтобы ему случайно не досталось от Джиниэллы. Он даже ничего не говорил, дабы ненароком не разозлить ее еще больше, хотя на самом деле он с трудом сдерживался, ведь пострадала его единственная любимая дочь. Пепрос. Молчание было нарушено. Первым заговорил Кун, который не знал, как лучше ему поступить. Он долго набирался смелости, но в итоге закончить даже слово не смог. Пространство наполнил красный свет и разорвал ему горло. «Вставай», — выдавила Джиниэлла, несмотря на рухнувшее на землю тело Куна. Его горло восстановилось, и он поднялся на ноги. Энергию полнолуния получала не только Джиниэлла. Кун встал, и королева вампиров тяжело вздохнула. «Я раздумывала о том, стоит вас убивать или нет», — пробормотала она и оперлась подбородком о руку. «И все же, будет жаль убивать вас, Чен, Кун, я действительно берегу вас. Я до сих пор отчетливо помню тот момент, когда вы стали вампирами. Всего лишь из-за такого нет, это нельзя назвать всего лишь. В общем, мне тяжело убивать вас, так как вы были со мной слишком долго. Спасибо. И все же я злюсь», — холодно улыбнулась она. Чен и Кун задрожали. Они были третьим и четвертым членами ее семьи, но даже так они не могли не дрожать от страха перед ней. Чену и Куну был дан приказ охранять Айне, и они не смогли его выполнить. «Я зла, и с этим ничего не сделаешь. Вы не смогли исполнить мою волю, так что я буду гневаться. Но даже несмотря на все это, я доверяю вам». Чен и Кун молчали. Джиниэлла посмотрела на них и цокнула языком, а затем сместила взгляд на младшенькую. «Джемини». «Да, королева, ты тоже ничего не могла сделать, я не вру тебе, но придуриваешься. Я ничего не могла сделать. Ты что, не веришь мне?» «Верю, моя любимая сестренка. Ты же знаешь, я люблю тебя, как и ты меня, хоть и хочешь убить». Джиниэлла рассмеялась. Джемини, услышав это, тоже улыбнулась. «Понятно, почему ты ненавидишь меня, ведь я не просила твоего мнения и сделала из тебя вампира. Я и сама знаю, что ты сделала это из любви ко мне. Да, я правда люблю тебя. Я хотела, чтобы ты всегда была со мной. Но ты же тоже любишь меня, поэтому не можешь убить своими руками». Услышав это, Джемини ничего не сказала в ответ, просто продолжила смотреть на Джиниэллу с улыбкой на лице. «От любви до ненависти, как говорится. Поскольку я люблю тебя, то могу простить твою выходку. Как и то, что ты отдала Пексова призрачному копьеносцу. И то, что ты рассказываешь ему обо мне. Потому что все, что я делаю, не может стать реальной угрозой для тебя. Именно, Джиниэлла не могла отрицать этого. Даже здоровая Пепсова мне не помеха, а то, что призрачный копьеносец больше узнал о моих навыках, никак не отразится на итоге. Даже с этой информацией он ничего не сможет сделать. Но, Джемини, в этот раз все иначе. Нельзя допустить того, чтобы он забрал Айни. Ты же сказала, что ничего не поделать. Да и я не знала, что он выкинет что-то подобное. Да, я знаю, и верю тебе, потому что люблю. Джиниэлла слезла с камня, на котором сидела, и еще раз посмотрела на тело Комсона. Как жаль, что пропадает такой корм. Нет, Джиниэлла протянула руку к телу, и оно ссохлось, словно мумия. Красный дым поднялся из ци Комсона. Джиниэлла положила получившийся клубок дыма в рот и проглотила. «Говоришь, переговоры?» – спросила она, допивая кровь. «Да, так он и сказал. Видимо, он не собирается убивать Айни. И что будешь делать? Бросишься искать ее или оставишь? Она слишком ценна для того, чтобы оставлять ее. Переговоры, значит», – произнесла Джиниэлла и усмехнулась. «Они же наверняка отправились в лес фей. Да, он может избежать оттуда. Если он хочет сразиться со мной, то не станет покидать лес. А вдруг он правда хочет решить этот вопрос переговорами? В таком случае, я откажусь». Джиниэлла была сильно зла, и Джемини это чувствовала. Она использовала привычную манеру речи и улыбалась, но внутри нее все закипало. Джемини вспомнила Сунмина и слегка цокнула языком. Она многое ему рассказала, но и предположить не могла, что он выкинет нечто подобное. «Я слишком многое тебе прощаю», — сказала Джиниэлла и развернулась. Они молча спускались вниз горы. Первой шла королева вампиров, а следом за ней Джемини, Чен и Кун. Последним с места поднялся Прискан. «Нужно встретиться с Джувоном», — сказала Джиниэлла, «а потом наведаться в лес фей. Если нам поможет королева фей, то все станет немного проще». «Джиниэлла для нынешнего тебя слишком сильна», — сказал Хаджу. Сун Мин и сам это знал. Решив похитить Айни, он выигрывал время, но проблема заключалась в том, что он сам загнал себя во временные рамки. Если задуматься о их силах, то на Джувона есть король копий, на Нира – черный дракон, на Чина – Пексова, а для Куна – Яна. Помимо этого есть еще Ллойд и Скарлетт. Тереза отлично справится, если вдруг появится армия нелюдей. Значит, все, что ему остается – в одиночку пойти на Джиниэллу. Шансы на победу мизерные. Даже с помощью ослы он был не уверен, что им удастся справиться с Джиниэллой в полнолуние. К тому же, вполне вероятно, что она приведет за собой целую армию. А ведь есть те, кто сильнее того же Нира. А ты переживаешь. Почему? Жалеешь? Немного, ответил Сун Мин, грустно улыбнувшись. В итоге он просто продолжает барахтаться, стараясь как-то выжить. Он не так силен, как, например, Хаджу или Ян Ильчон. Он почти ничего не добился самостоятельно и преимущественно получал что-то от кого-то. Он не думал, что ему недостает навыков, просто он не настолько уникален. «Почему я?» Сун Мин поднял взгляд в небо. «Подходил кто угодно. В итоге я просто по случайности оказался там. Нет, в какой-то степени я подходил критериям, и мне повезло зайти настолько далеко. Но теперь на моих плечах слишком большой груз. Пожаловаться захотелось?» Хаджу рассмеялся. Сун Мин кивнул. «Иногда можно и пожаловаться. Мне кроме тебя и пожаловаться-то некому». Слишком большой груз лежал на его плечах, и это правда. Обещание, данное Пексова, которое разочаровалось в судьбе, слова, которые он сказал в запертой в другом пространстве Виджи Хюн, он всем им говорил верить ему, но сам он себе не особо верил. Так что для начала придется убедить себя. «Ты хорошо справлялся», — сказал Хаджу, — «и добился хороших результатов. Даже несмотря на то, что ты пользовался благословением судьбы, пережитая тобой боль была настоящей. Ты уже многого добился, как и твои товарищи. Так что сейчас ты находишься там, где и должен находиться. Ох, как вспомню, каким ты был, когда мы только встретились». Хаджу рассмеялся. «Твои эмоции тогда были расшатаны, но теперь много изменилось. Потому что я отправился в мир сознания. Ты был нестабилен и больше напоминал бомбу замедленного действия, и никто не знал, когда ты взорвешься. А из-за нестабильного эмоционального фона ситуация становилась еще более печальной. Но ты оказался разумнее, чем я думал, и смог выжить. Все, что происходило в твоей жизни, постепенно делало твое существование более безопасным для тебя самого. Не всегда. Бывали, конечно, и печали, без них никуда. Не буду просить тебя не грустить, но ты же не будешь страдать вечно. Что я хочу сказать-то? Все, что произошло с тобой до этого, сделала тебя таким, какой ты есть сейчас. Ты не пустое место. Боишься проиграть?» – спросил он. «Конечно, боюсь. Если я проиграю, то настанет конец. Есть, конечно, Ви Джихюн, но не знаю. Да и для тебя провал станет смертью. Может, мир без тебя и не рухнет, но для тебя это точно будет концом. Ты этого боишься?» «Да». «Может, тогда стоит убежать? Куда ты предлагаешь мне бежать? Не знаю даже. Но ты можешь бросить все и просто сбежать. Миру предстоит рухнуть, но не сейчас. Может, стоит насладиться жизнью, пока есть возможность? Можешь отправиться в какой-нибудь красивый город и расслабиться, пить алкоголь, развлекаться с женщинами. У тебя же много денег, а ты в этой жизни так и не попробовал всех радостей. Я не могу так поступить». «Не можешь. Тебе ведь нужно остановить конец. Не можешь сбежать, потому что чувствуешь вину перед теми, кто уже умер ради этой цели. В этом весь ты. Ведешь себя эгоистично, но как речь заходит о конце, эта твоя сторона куда-то пропадает. Знаешь, на самом деле ты очень хороший». Услышав это, Сун Мин рассмеялся. «Если проиграешь, то с этим ничего не поделаешь. Не знаю, куда мы отправимся после смерти, но это точно будет неплохим местом. Хотя, не знаю, есть ли вообще место, куда отправляются после смерти. Но умирать все же не хочется. А что поделать? Ты же не хочешь бежать. В таком случае постарайся сделать все возможное, чтобы не умереть. Не переживай ты сильно. Во время твоей смерти я буду с тобой, хотя умирать вместе я не собираюсь». Хаджу рассмеялся. «О чем думаешь?» — спросила Пексова. Сун Мин поднял на нее взгляд. Она смотрела на него с явным волнением. «Что-то болит?» «Нет, все нормально. Нервничаешь?» — спросила сидящая рядом Скарлетт, проверяющая перчатки. «Или переживаешь, как бы то, что произойдет здесь, не сказалось на Ви Джихюн в другом пространстве?» «Нет, и правильно. Мы уже несколько раз проверили, что происходящее тут никак не влияет на ход событий там. Да и нет доказательств, что ты действительно видел ее. Зачем мне врать?» «И то верно. Так или иначе, происходящее тут не навредит Ви Джихюн. Мы с Ллойдом лично в этом убедились», — уверенно произнесла Скарлетт и посмотрела на небо. «Когда придет королева духов?» Сейчас они находились в спящем лесу. Глава 377, вторжение 2. Грейс знает обо всем. Ее обладателю не нужно быть в определенном месте, не нужно видеть что-то лично, потому что он может увидеть все через Грейс. Но вопрос в том, готов ли ее владелец заплатить за это своей жизнью. Как это было с Авелем, Ллойд тоже не строил грандиозных планов на несколько лет вперед. Также он, как и Авель, использовал свою жизненную силу для того, чтобы пользоваться Грейс. «Крайний срок, завтрашняя ночь», — сказал Ллойд. Он коснулся кончиками пальцев Грейс, лежащей у него на коленях, и свиток слегка засветился. «До завтрашней ночи королева духов придет в этот лес. Хорошо, что мы знаем хотя бы примерное время», — сказала Скарлетт, смотря на перчатки. Как она и сказала, это хорошо, потому что королева духов, как только появится, она будет немного ослаблена. Но даже несмотря на это, несмотря на то, какими сильными они будут, она наверняка приведет с собой несколько других духов, и постепенно их количество будет увеличиваться. «Будет весело», — хмыкнул король копий. «Не неси чепуху», — недовольно ответил черный дракон. Король копий закатил глаза и выкрикнул: «А когда еще у тебя будет возможность пойти против королевы духов? Это то же самое, что пойти против бога смерти, не находишь? Ну, при смерти я и с ним побьюсь, а пока мы живы, так что нужно сразиться с королевой духов». Разумеется, Сун Мин не слушал нытье короля копий, как и остальные. Сун Мин жалел, что Яна до сих пор не успела вернуться. Ее сила заметно помогла бы в бою против королевы духов. «Ничего не поделаешь», — пробормотал Хаджу. Перед ее уходом они договорились, что как только она закончит свои дела, то подаст сигнал через браслет, и Сун Мин заберет ее в Армуре. Но прошло уже 10 дней, а сигнала так и не было. Впрочем, это даже задержкой нельзя назвать. Она с самого начала говорила, что ее дела займут примерно одну смену луны, просто их ситуация немного изменилась, вот и все. Они узнали время вторжения королевы духов, но до сих пор не знали, как будет действовать Джиниэлла. Но они выполнили главную задачу, выиграли время. «Думаешь, можно не обращать внимания на лес? У нас нет выбора, кроме как довериться Терезе и Осле». Они остались в лесу фей вместе с Айни. Каждый раз, когда та приходила в себя и начинала ворочаться, пытаясь вырваться, королева фей снова применяла свою магию. Тереза же добровольно осталась в лесу. Когда она узнала, что лес станет местом столкновения с королевой вампиров, она обошла его и создала защиту. Ее нельзя возвращать в мир духов, предупредил Ллойд. Если она вернется туда, то нам это не даст ничего, кроме времени, потому что она постарается снова вернуться и напасть на нас. Для нее возвращение в мир духов станет всего лишь небольшим наказанием и напротив даст время, чтобы получше подготовиться. На самом деле, это их первый и последний шанс. Виджи Хюн вторглась в мир духов и королева решила поспешно сбежать в Ирию. Из-за этого она не успела накопить столько сил, сколько хотела. Она не смогла взять с собой подчиненных, король духов огня был уничтожен, а король духов ветра вернулся обратно в мир духов. Короли духов не смогут своими силами вернуться сюда. Если королева исчезнет, то они не будут представлять никакой опасности, тихо проговорила Руби, сидя у Сунмина за шиворотом. Проблема заключалась в методе решения этой проблемы. Первым делом Сунмин подумал о пожирании. Айни поглотила короля духов огня, так что Сунмин тоже так сможет. Это слишком опасно, предупредила Скарлетт. Твое тело не как у этой психованной. Этой телом ты не назовешь, заключил Ллойд, изучавший Айни. Ты взорвешься, если поглотишь кого-то вроде королевы духов. Но если ты решил так покончить с жизнью, останавливать я тебя не стану. Это был один из вариантов. Сунмин взял стоящее рядом копье. Есть еще кое-что, что он хотел испытать. Последний этап бесконечности копья девяти небес. Техника, которую он успешно применил в сражении против повелителя крови. Даже такой сильный вампир, как он, не смог после нее восстановиться. Тогда повелитель крови даже удивился, что не может заживить свои раны. Королева духов находится на уровне превосходства. Он вспомнил слова Ослы, которые услышал от нее перед приходом сюда. Невозможно убить физическими средствами того, кто находится на уровне превосходства, потому что тот, кто достигает превосходства, максимально приближается к бессмертию. Прежде чем они отправились в лес за королевой духов, Осла с грустной улыбкой на лице сказала им следующее: «Ваши атаки могут навредить ее телу, но не убить. Сарахин достигла превосходства, и она королева мира, с которым связаны абсолютно все духи. Если что-то пойдет не так, она может просто сбежать к себе, но никто не вечен. Наше бессмертие практически безупречно, но все же не до конца. Бесконечное воскрешение отнимает огромное количество сил, и если тело исчезнет целиком, то воскреснуть тоже не выйдет. Помимо этого, можно запечатать силы, но если ты собираешь делать это с превосходным существом, нужно его сначала ослабить. Они подготовили несколько опций. Кроме того, не стоит забывать о Ллойде и Скарлетт. Несмотря на то, что области их учений различались, они оба оставались магами и были лучшими в этом деле не только по слухам. С их поддержкой у них появлялись все шансы ослабить королеву духов настолько, насколько нужно. Сунмин подготовил все, что мог, а Скарлетт и Ллойд приготовились использовать магию во всю мощь. Если они поймут, что ситуация позволяет это сделать, то они тут же запечатают ее силы. На самом деле, этот способ не был идеальным и не гарантировал полную безопасность, но все же это лучше, чем позволить Сарахин снова вернуться в мир духов. Сунмин, черный дракон, король копии Пексова, сосредоточится на том, чтобы разрушить тело королевы духов, но при этом им нельзя атаковать настолько сильно, чтобы она сбежала. Может быть, моя техника сработает. Раны повелителя крови не восстановились, так что, вероятно, это сработает и с королевой духов. К тому же, король копий тоже преуспел в выполнении одной части техники Ян Ильчона. Так что, кто знает, может быть, им действительно удастся разобраться с королевой духов. Этого никто не знал. Никто не знал, каким будет итог. Они подготовились настолько хорошо, насколько только могли, но уверенности это не прибавило. Может, они и вовсе не успеют применить ни одну из уловок и сразу проиграют, а потом, вероятно, умрут. Да даже если они смогут сбежать, никто не знал. Они успели хорошо подготовиться, но если даже так они проиграют, то потом, когда она будет набирать силы, им точно не удастся ее победить. Погрузившись в свои беспокойства, Сунмин закрыл глаза, стараясь успокоить безумно колотящееся сердце. В данном случае простого «мы сможем» недостаточно. Они просто должны это сделать, потому что это единственный способ уничтожить королеву духов. Если они проиграют, то миру придет конец, потому что либо она, либо Джиниэлла разрушат мир. Мусин, интересно, что делает Мусин, а что делает использующий его святой дух? Можно ли доверять темному духу? Сунмина одолевали вопросы, на которые он не знал ответов. Он беспокоился о том, что во всем этом вообще нет никакого смысла, и боялся, что ничего не сможет сделать, да избежать он не мог. Чем сейчас занята Ви Джи Хюн? Она находится в совершенно другом, неизведанном мире, который существует параллельно с этим лесом, сражается там, в другом пространстве, в которое он не может отсюда попасть. Она прибирается, убивая мелких монстров, пока главный здоровяк дремлет. Сун Мин, что бы ни делал, больше не видел Ви Джи Хюн. С помощью Скарлетты Ллойда они могли отследить ее передвижение, но способа вмешаться в то пространство так и не нашли. Он верил Ви Джи Хюн, она не может умереть. Она жива и продолжает свое дело. Но все же дрожащий голос внутри него шептал о том, что она может не справиться. Что она сейчас видит перед собой. Что-то по-прежнему барахтается во тьме. К ней прикованы свирепые взгляды. Ему стало интересно, какое выражение лица у нее было, когда она отвернулась от него в последний раз. Что она чувствовала, пока в течение 10 лет бродила по подземельям, пытаясь спасти мир от конца. Она сказала, что делала это ради него. Сун Мин положил руку на грудь. Она делала все это ради него и попросила поверить ей. Сказала, что сделает это вместо него. «Быстрее, чем я думал», — пробормотал Ллойд. Постепенно начало светать. Сун Мин медленно поднялся с места. Ллойд сжал в руке Грейс, поднялся в воздух и отлетел назад. Скарлетт тоже надела перчатки и посмотрела по сторонам. Рядом с Сун Мином стояла грустная Пексова, которой на глаза попались его плечи. Она хотела протянуть руку и постучать его по плечу. Нет, хотела обнять, но не могла этого сделать. Просто чувствовала, что нельзя. Королю копий происходящее не очень нравилось, но он больше не упрямился. Каким бы твердолобом он ни был, он понимал серьезность ситуации. Он хотел первым броситься в бой, но все же понимал остальных. «Не надорвись», — хрипнул черный дракон. «Не волнуйся, паршивец», — ответил король копий. «Стоит ли желать удачи в такой ситуации?» — вздохнула Руби. Пускай Руби и стала фамильяром Скарлетт, но она все же предала королеву духов, своего создателя, поэтому она не могла в полной мере поддерживать Сун Мина и его команду. «Просто сиди тихо и все». Началось. На посветлевшем небе появился черный раскол. Потрескивая, он продолжал увеличиваться в размерах. Из нури полился яркий свет. В одно мгновение он рассеялся и собрался в одну точку. Появилась королева духов, которая тут же посмотрела вниз. Она не выглядела так, словно была измучена долгим перемещением в этот мир. Складывалось впечатление, будто она просто вошла с той стороны и вышла с этой. Но все же на ее лице отразилось раздражение. «Вы еще кто такие?» — спросила она. Сун Мин, не ответив, перешел сразу к действиям. Глава 378, вторжение 3. Сун Мин не стал отвечать не потому, что был уверен в своей победе, просто ему ни о чем разговаривать с королевой духов, особенно когда она только пришла в этот мир и была беззащитна. Сун Мин был быстр. Он почти моментально сократил между ними расстояние, хотя королева духов находилась высоко вверху. Она повела бровью, но прежде, чем она успела что-то предпринять, Сун Мин направил в нее копье. Пространство порвалось, и копье прошло сквозь невидимую стену. Сун Мин почувствовал сильное сопротивление в руке, в которой держал оружие. А невидимая стена, созданная королевой духов в качестве защиты, задрожала. Она посмотрела в глаза Сун Мину, который был совсем близко, и ее взгляд задрожал. Она поняла, кто это, и ее лицо просияло. Раздражение, которое она совсем недавно выказывала, исчезло. Руби, сидевшая у Сун Мина за шиворотом, затряслась. Королева духов почувствовала это. Пространство между Сун Мином и Сарахин взорвалось, и парень немного отступил назад. Руби, королева духов повысила голос, «Мое создание, что ты тут делаешь? Как ты смеешь являться передо мной?» Руби задрожала от ее выкриков. Королева духов подняла руку и указала на Сун Мина. «Ты!» Ее тон звучал восторженно. «Это ты!» «Да, не будь тебя, не заставь ты его поклясться!» Ее голос задрожал. Она продолжила бубнить себе под нос, едва приоткрывая рот, на незнакомом им языке. Ее голос постепенно становился громче, а из ее взгляда пропало все хорошее, что в нем оставалось. Сун Мин не понимал, что она говорил, но догадывался, что значит ее слова по злобной ауре, которую она излучала, и ее свирепому тону. «Это древний язык духов», — ответила ему дрожащая Руби. Она не могла передать Сун Мину то, что слышала, неуверенная в том, что точно сможет перевести все эти проклятия. Сун Мин нахмурился, вспомнив ее слова. «Не будь меня». «Да, если задуматься, то она права. Энвирус опустился до такой жизни после их встречи. В Армуре Сун Мин попросил его управиться с драконьим сердцем, а Энвирус согласился и поклялся на Мане. Сун Мин не был в этом виноват, он всячески пытался помочь Энвирусу. Он вернулся в Армур, заставил Плескана проиграть и сразился с Айне. Получается, что все наоборот, и виноват Энвирус. Сун Мин не мог не понимать происходящего. С точки зрения Энвируса Сун Мин – очень опасное существо, так что он хотел убить его ценой своей жизни. Но он проиграл. Сун Мин остался в живых, а Энвирус столкнулся с опасностью умереть из-за нарушенной клятвы. Если бы тогда не вмешалась королева духов, то его тело бы просто разорвало из-за нарушенной клятвы на Мане. «Если бы», — выдавила Сарахин, прервав свои проклятия на языке духов, «если бы тебя не было». На самом деле, Сун Мин ощущал сильную несправедливость по этому поводу. Он не сделал ничего плохого. Это было решение, принятое лично Энвирусом, и его личное предательство, так что он просто понес наказание. Сун Мин и после этого не делал ничего плохого. Нет, разве это не Энвирус все испортил? Авель потратил всю свою жизненную силу на то, чтобы объединить два мира, но из-за Энвируса ему сделать этого не удалось, да и убил Энвируса не Сун Мин. Но несмотря на все это, королева духов винила именно его. И все же, я понимаю ее логику, подумал Сун Мин и сделал шаткий шаг вперед. Сейчас он подал сигнал. Взрыв, необычный взрыв, похожий больше на танец языков пламени, раздался в месте, где стояла Сарахин, и та, не ожидая подобного, разлетелась на части. Конечно, ее этим не убить, но удивилась она знатно. Взрыв был магическим, так что одним разом не ограничился. Огонь, будто поглощая кислород, перекинулся из одного пространства в другое. Стоявший внизу Ллойд сложил пальцы и создал магический квадрат, в который он заключил королеву духов. «Взорвись, взорвись, взорвись», — шептал маг. Пространство дрожало, а беззвучные взрывы поглощали королеву духов. Ее трясло, конечности разлетались, но она не умирала. Она достигла превосходства и теперь ей все равно, она бессмертна, и такие противники ей ничем не угрожали. Даже несмотря на то, что ее тело взрывалось снова и снова, она не беспокоилась. Королева духов посмотрела на Ллойда. Земля пошатнулась, и появившиеся из почвы шипы пронзили тело мага. Разница в их атаках была колоссальна. Ллойд применил скачок и исчез из того места, и в этот момент за дело взялась Скарлетт. Она использовала совершенно другую магию, нежели Ллойд. Скарлетт надела перчатки и изображал рунные символы. Она не собиралась довольствоваться одними лишь взрывами. Огненное проклятие. Она развернула свою магию одновременно с драконьей. Разбитое взрывом тело королевы духов охватило пламя. Оно быстро поглощало ее и превращало в пепел. От тела Сарахин осталась лишь голова, а на лице ее читалось раздражение. Огонь не был способен убить ее, но помучить действительно мог. Она, королева духов, и хоть сейчас они не в своем мире в окружении подданных, но она все же тот, кто достиг превосходства. Языки пламени, она рассмеялась и улыбнулась. Все ее тело в один миг стало каплей. В воздухе появилась вода, которая устремилась вниз и создала волны. Ллойд и Скарлетт не успели быстро отреагировать. «Ха-ха-ха!» — громко засмеялся король копий. Он выполнил скачок и появился перед Скарлетт и Ллойдом, опустив вниз копье. Земля с силой задрожала и начала вздыматься. Волна, которая, казалось, способна поглотить всех, столкнулась с вздымающейся землей. Вода задрожала и приняла форму Сарахин. Король копий посмотрел на женщину, созданную из воды, и его глаза заблестели. «Ну, нападай!» — закричал он и поднял обе руки. В какой-то момент его копье разделилось на две части, и он держал по одному в каждой руке. Король копий оттолкнулся от земли и прыгнул. Сарахин с раздражением наблюдала за ним. Она приняла прежний облик и встретила атаку короля копий. Он быстро работал руками, и его уровень атаки превосходил уровень королевы духов. Ее атаки не отличались ни изящностью, ни техникой, напротив, они были примитивны и просты. Она знала, что находится на уровне превосходства и понимала, что король копий не сможет убить ее даже такими ударами. Поэтому она прикладывала минимум усилий. Получаемые ранения не были для нее смертельными, но если она лишалась головы, то не могла какое-то время видеть, если лишалась ног, то ходить. Все остальное не играло для нее особой роли. По сути, у нее и внутренних органов как таковых нет с самого начала, а это значит, что и ранить их невозможно. Она снова протянула вперед руку, и та оказалась разбита копьем. Но ей было все равно, и она продолжала идти вперед, а рука спустя какое-то время восстановилась. Она взмахнула в сторону короля копий, и когда его оружие в очередной раз разбило ее руку, она засветилась. «Это опасно», — подумал король копий и тут же встал в стойку. Свет заблестел еще ярче. Пространство за спиной короля копий взорвалось. Деревья, земля, все, что там находилось, исчезло без следа. Когда королева духов собралась напасть, черный дракон ударил ее с ноги, и ее тело подбросило в воздух. Она быстро поймала равновесие и перевела взгляд на повисшего в воздухе черного дракона. Почва начала трястись и вздыматься. Земля и песок поднялись в воздух и набросились на черного дракона. Она впервые атаковала. Теперь важно сохранять дистанцию, иначе можно сильно пострадать. Черный дракон освободился от бури из грязи и поднялся выше. В этот момент Цун Мин направился в сторону королевы духов. Скоро начнется настоящий бой. В это время раздражение королевы духов продолжало нарастать. Сейчас среди них не было никого, кто представлял для нее угрозу. Перед ней находились выдающиеся воины и маги, но даже так они оставались людьми, просто их было много. Но они не дотягивали до уровня Ви Джихюн, которая смогла пробраться в мир духов. Сархин даже там не смогла справиться с ней. Из-за Ви Джихюн ей пришлось бросить все и быстро направиться в этот мир. Ее это утомляло и раздражало. Она недовольно посмотрела на бегущего на нее короля копии и не понимала, чем он так наслаждается, что даже смеется. Сун Мин тоже поднял копье. Оно было тяжелым, но он управлял им как своими руками и ногами. Королева духов пошатнулась, но она была уверена, что сможет всех их убить. Она выставила вперед руки. Перед глазами потемнело, так как Сун Мин ударил ее по голове копьем. «Это моя битва!» – прокричал король копий. «Наша!» – без особых эмоций ответил Сун Мин. Королева духов задрожала, но старалась прийти в себя. Из ее шеи, которая никак не могла восстановиться, послышался звук, похожий на дуновение воздуха, и взрыв. Со взрывом сильный воздух вырвался из ее тела, но ни Сун Мина, ни короля копий это не напугало, и они не отодвинулись назад. Даже черный дракон не отступил, а наоборот взлетел в воздух. Ллойд и Скарлетт одновременно подняли руки и направили на Сарахин магию. У каждого она была своя. «Вы всего лишь люди», она хотела сказать что-то еще, но не договорила. Король копий поднялся в воздух. Он разорвал поток ветра, проник в самый центр и нацелился на королеву духов. Он бросил копье, оно засветилось синим и взорвалось. Ударная волна от взрыва распространилась по округе и разрушила ветер. Черный дракон не стал тратить силы и просто дождался, пока король копий откроет этот путь. Сарахин собрала силы и собралась применить их, но осознала, что ей некому помочь. Все было просто, она одна, противников много. Кажется, она впервые в такой ситуации, рассмеялся Хаджу. Глава 379, вторжение 4. Король копий всадил острие в живот Сарахин. Она не стала избегать удара и приняла его всем телом. Прищурившись, она схватила копье одной рукой. Как раз в это время король копий потянул его на себя и вытащил оружие из ее живота. Его удар снова не нанес ей должного урона.